Глава 1127. Острые когти раскололись, и белый свет рассеялся, превратившись в бесчисленные струйки белого дыма, разошедшиеся по окрестностям. На мгновение весь второй этаж покрыл струйкой белого дыма. Из белого дыма медленно показалась высокая и крепкая фигура. На нем был черный плащ, мускулы обвиты стальной веревкой, а волосы растрепаны. Это был Лу Шен, который только что прибыл. Учитель. Мышцы Исы дрожали, когда он пытался оправиться от страха. На его глаза навернулись слезы. В прошлом он всегда был тем, кто избивал других людей, а затем другая сторона всегда преследовала его. Но на этот раз у него тоже был покровитель. Это внезапное чувство безопасности в последний момент дало ему ни с чем не сравнимое чувство принадлежности к секте иллюзорного дьявола десяти сердец. Жизнь должна зажечься, как самая яркая падающая звезда, взорвавшаяся всем своим светом и теплом, а затем сублимировавшаяся под действием тепла, оставив после себя свои собственные следы в этом мире. Глаза Лушина двигались, его зрачки слегка двигались, он смотрел на старейшину в белых одеждах, потому что только следы могут передаваться из поколения в поколение навсегда. Ху! Он преодолел более 10 метров за мгновение и нанес удар ладонью. Бесконечный город дьявола. В оцепенении бесчисленное количество черного дыма поднялось вместе с его ладонью. Его рука была подобна черной буре. Штормовая буря потрясла весь замок и заглушила весь шум вокруг. «Король Кирилла, я тебя очень долго ждал». Старик в белом отступил на шаг, когда за его спиной вспыхнуло бесчисленное множество белых огней, устремившихся к Лушину со всех сторон. «Божий суд!» Перед стариком появился чистый золотой скипетр. Он схватил его и прямо повернулся к Лушину. Бум! На черной равнине взорвался второй этаж темного замка. Все окна, двери и стены были разбиты сильным взрывом. Большие клубы черного дыма и белого света сопровождали разбитые стены и вылетали в любой момент, разлетаясь повсюду, как капли дождя. Верхняя половина замка тоже медленно наклонилась из-за сильного взрыва. Верхняя половина замка, высотой в несколько десятков метров, соскользнула вниз и рухнула на землю. Оставшийся замок превратился в арену под открытым небом. Лу Шен наступил на черный дым. Его черный плащ был поднят взрывом. Он продолжал расползаться и трепетать. Помимо старика в белых одеждах, перед ним стоял также одетый в тяжелую броню фехтовальщик в темно-золотых доспехах. На спине фехтовальщика были золотые украшения, похожие на крылья. На каждой части его доспехов были выгравированы священные узоры и слова. Это тело, к которому нельзя прикоснуться. Старик выбросил золотой скипетр, который уже сломался и погнулся. Полагаться на нарушение пяти чувств противника, чтобы произвести особый эффект, похожий на иллюзию. Так называемое неприкасаемое на самом деле всего лишь иллюзия. К сожалению, такие иллюзии мне не нужны. Как элита, пережившая мое нападение, я разрешаю вам назвать свои имена. Глаза Лушина мерцали плотными белыми точками, а его массивное тело выглядело как демон под черным дымом. Волны огромного давления разошлись по его телу. Даже Исла, которая шла за ним, почувствовала, как ее сердце ёкнуло. Это сила сильнейшего человека. Его глаза выражали шок и благоговение. Просто стоя за впечатляющей аурой, он чувствовал, что у него почти запыхалось. Ужасающее давление сопровождалось его сердцебиением, которое становилось все сильнее. Камил из церкви ночи. Старик в белом уставился на Лушина. Сифань, церковь Исиды. Мечник в тяжелой броне крепко сжал в руке двуручный меч. Шок, оставшийся после того, как он только что заблокировал ладонь, все еще заставлял его гореть. Ваше святейшество. Из-за старика встал рыжеволосый мужчина. Это был рыжий Оли, который только что воссоединился с Ислой. Оставь это место мне. Иди сначала познакомься с остальными, спокойно сказал старик. Но, идти. Оли стиснул зубы и повернулся, чтобы уйти. Однако круг сильных людей в черном с автоматами окружил замок. У всех людей в черном был такой же узор на одежде, что и у Лушина. Узор был похож на статую шестирукого демона, стоящую на диске из плоти. Оли хотел снова выскочить, но инстинктивно почувствовал резкую боль во лбу. Он остановился как вкопанный, больше не осмеливаясь двинуться с места. Издалека он мог видеть, что все люди в черном держали в руках дальнобойные винтовки и целились в него. «Король Кирилла, ты знаешь, что делаешь?» – спокойно спросил пожилой мужчина в белом. «Я объединяюсь». Лу Шен поднял ногу и пошел вперед. «В человечестве всегда будет много смешанных идей, точно так же, как все мы будем беспокойными. А то, что я хочу делать, гул». Он внезапно поднял руку, с молниеносной скоростью схватил огромный меч, появившийся справа от него, и разбил его. Бум! Все тело золотого мечника было врезано в землю огромной силой, и он мгновенно упал на землю. Это чистка. Лу Шен раскрыл руки. Взгляните, мир страдает, живые существа плачут. Я делаю, чтобы избавиться от отвлекающих мыслей у всей расы и объединить наши силы. Вы, наверное, единственный, кто так благородно пытается исключить других, холодно сказал старик. Сильный охотится на слабого по своей природе. Разве не ради выбора могущественной силы, способной защитить себя, что до меня, то я самый сильный. Итак, я не исключаю диссидентов. Я защищаю природу и поддерживаю мир во всем мире. Лу Шен улыбнулся. Нелепый. Старик бросился вперед. Его тело оставило после себя остаточное изображение. Его ладони быстро скрутились, превратившись в два белых вихревых ореола, которые обрушились на Лу Шена. Правая ладонь Лу Шена вылетела и перехватила руку старшего. Его левая рука, образовав коготь, схватила старшего за шею. Хлопнуть. Двое из них разделились и молниеносно бросились навстречу друг другу. Это был первый раз, когда Лу Шен встретил противника, который действительно мог не отставать от его скорости. Фактически, скорость его противника была даже выше, чем у него. Каждый раз, когда старик превращал часть своего тела в белый свет, его скорость значительно увеличивалась, достигая уровня, которого даже он не мог догнать. Каждый удар от них двоих заставлял вылетать большое количество пыли. Их одежда была разорвана в клочья от сильного удара. Лу Шен просто оторвал сломанные части и обнажил мускулистую верхнюю часть тела. Его руки превратились в бесчисленные остаточные изображения, когда он непрерывно блокировал атаки старика со всех сторон. Оба они были необычайно могущественны, и они полностью превзошли пределы того, чего могли достичь люди. Исла пряталась сзади, но ее уши также медленно теряли слух из-за громкой вибрации. Он знал, что ему нужно уйти сейчас. Если он останется еще дольше, его уши будут оглушены. Когда он собирался отступить, старик в белых одеждах неподалеку выплюнул полный рот крови и был отправлен в полет ударом, приземлившись далеко на зеленые кроны деревьев вокруг замка. Когда Лу Шен собирался броситься в погоню, он внезапно выхватил свой темно-золотой двуручный меч. Он отступил на шаг и наступил на землю. В конце концов, вся земля раскололась и рухнула. Он воспользовался ситуацией и упал на первый этаж. Менее чем через 3 секунды раздался приглушенный грохот, когда главная дверь замка вместе с темно-золотой фигурой вылетела и тяжело врезалась в сад впереди. Лу Шен медленно вышел из сломанной двери и посмотрел на темного золотого мечника, которого все время рвало кровью. Похоже, что церковь Исиды намерена противостоять мне до конца. Хотя его противник был быстр, его боевые навыки были намного слабее, чем у него. Неподалеку из-под дерева приподнялся старик. Его лицо покраснело, кровь текла из глаз и ноздрей. Несмотря на то, что он получил довольно много от книги посвящения, именно так он получил свои способности. Благодаря исследованиям в книге он разработал всевозможные специальные техники, сочетающие технологии. Однако все это меркло по сравнению с этим королем Кирилла. Камилла никогда раньше не видела такой мощной техники, как будто она научилась этому в бесчисленных битвах. Но где же в нынешнем мире создать такого монстра? В церкви ночи было всего несколько мастеров, которые могли до такой степени охотиться на монстров. Однако он видел только одного настолько могущественного, будь то против людей или монстров. Вспышка белого света вырвалась из тела Камиллы, и кровь на его лице медленно испарилась, как будто все его раны зажили. Однако он знал, что это было похоже на утоление жажды ядом. Шрам света можно было считать в лучшем случае перерасходом заранее, временно останавливая кровотечение и ухудшение всех его травм. Однако по прошествии часа раны на его теле появлялись даже более серьезно, чем раньше. Следовательно, мы должны положить этому конец. Старик в белом стянул одежду и снова бросился на Лу Шена. Фехтовальщик из темного золота, который был раньше, также быстро встал из ворот и последовал за ним. Двое из них окружили Лу Шена и использовали всю свою силу, но каждый раз, когда они атаковали, им наносили ответный удар еще более быстрыми и тяжелыми контратаками. Сильный шок заставил их внутренние органы не выдержать давления. Они не знали, как долго они продержатся. Эта осада полностью провалилась. Он использовал Ислу, чтобы заманить короля Кирилла, и притворился, что захватил книгу посвящения, но на самом деле он пытался убить Лу Шена. Однако было жаль, что сила Лушина намного превзошла их ожидания. Даже когда Папа Церкви лично принимал меры и объединил свои силы со святым рыцарем Темной Святой Церкви Исиды, они едва могли удержаться. Сейчас самым важным было придумать способ убежать вовремя. Это место находилось далеко от церкви, поэтому не было возможности оказать поддержку в больших масштабах. Чем дольше они будут задерживаться, тем сильнее будут окружены Кириллом, и им будет еще труднее сбежать. Со временем эти двое стали беспокоиться еще больше. На мгновение Исла, Оля и остальные могли видеть только полосу белого и темного золота, стремительно обстреливающую Лушина. Однако Лушен смог заблокировать их атаки простым взмахом руки. Время от времени он контратаковал, заставляя их двоих быть разбитыми и истощенными. Им пришлось отступить на несколько секунд, прежде чем они смогли снова сражаться. Исла уже была вынуждена отступить на несколько десятков метров, чтобы присоединиться к ученикам кулака иллюзии Сирила. Практика иллюзионного кулака в сочетании с потреблением мяса Бахана значительно увеличила скорость и силу учеников иллюзорного кулака за короткий период времени, и их телосложение также стало ближе к внешнему виду Лушина. Хотя его способности к ближнему бою были не так хороши, как у Арислы, использование огнестрельного оружия в дальнем бою все же могло привести к значительному сдерживанию. Неподалеку Ара атаковали 3 снайпера и более 10 сильных вооруженных людей. Он не мог даже поднять голову. В него уже 3 выстрелили, и он получил серьезные ранения. Темно-красная кровь продолжала вытекать из его тела, образуя барьер. Однако эти преграды не могли продержаться больше секунды. Прежде чем они смогли полностью сформироваться, они были безжалостно разорваны мощными разрывными пулями, совершенно не способными сформироваться. Короткий меч в его руке превратился во всевозможные кровавые щупальца. Он также был просто деформирован, когда снайпер пробил его прямо насквозь. Несколько раз подряд на лезвии короткого меча уже появлялись трещины. Его вообще нельзя было использовать. Глава 1128. И слистало его издалека жалко. Все методы Оли были разрушены, как только он сумел удержаться. Самым унизительным было то, что окружающие вооруженные люди не получали приказов от Лушина. Они только продолжали разрушать его методы, не намереваясь его убить. Бум! Земля внезапно задрожала. Исла быстро посмотрела в поле. Лушин Чжен сильно ударил мечника из черного золота в грудь. Земля внезапно взорвалась. Исла и земли заколебались, как волны, распространяясь наружу, пока не оказались на расстоянии более 10 метров. Доспехи фехтовальщика прогнулись, а сломанная острая броня пробила грудь фехтовальщика. Когда он лежал на спине в яме, из его рта хлынули большие глотки крови. Его конечности бились без остановки, и он был на грани смерти. С другой стороны, Камил уже свернул в белую линию. Она схватила Оли и ушла. Концентрированные звуки выстрелов продолжали преследовать их двоих. Однако из-за того, что они неверно оценили скорость другой стороны, все бомбардировочные выстрелы приземлились позади другой стороны, в результате чего взорвался только большой участок земли. Лушен не преследовал его. У старика было много способов спасти жизнь. Он думал, что его противник обязательно умрет несколько раз подряд, но старик действительно смог использовать свою способность, чтобы вырваться из ситуации верной смерти. Источник способности другой стороны был очень загадочным. Он не мог понять, есть ли у другой стороны козыри, поэтому не стал его искать. В любом случае, он был здесь только для защиты Ислы. Всевозможные силы заставляли его отказаться от Ислы, и они даже использовали для этого всевозможные методы. К сожалению, он был рожден, чтобы его уговаривали разумом, а не силой. Те, кто осмелился пойти против него, были бы избиты им до смерти. Ты пожалеешь. Фехтовальщик темного золота изо всех сил пытался выплюнуть свои последние слова. Ты собираешься снова поговорить о борьбе с черной пустотой? Куча мусора. Мусор, который знает только, как возлагать свои надежды на других, холодно сказал Лушен. Их собственную судьбу можно держать только в их собственных руках. Все те, кто возлагают надежды на внешние вещи, полностью проиграли своей собственной судьбе. К сожалению, мечник полностью перестал дышать и больше не мог его слышать. ПФФТ. Лушен выбросил труп. С сегодняшнего дня это будет 4-я цитадель секты иллюзорных демонов. Пошлите людей охранять его. Понял. 2 лидера кулака иллюзий быстро подошли и ответили в унисон. Вошли люди в черном у входа в замок. Следы, оставленные после предыдущей битвы, заставляли время от времени задыхаться от восхищения. Раньше все знали, что Исла в одиночку ворвалась в замок, чтобы спасти их. Но сейчас, спасать людей, подожди минутку. Выражение лица Исла изменилось. Где была Жасмин? Он действительно забыл о важном деле. Жасмин. Он поспешно бросился к полуразрушенным руинам замка. Однако Джексон тут же оттащил его назад. Не уходи. К тому времени, когда ты подумаешь о том, чтобы пойти на помощь, девочка уже умерла бы. Джексон потерял дар речи. Он указал на замок. На носилках лежала худая девушка, перевязанная бинтами. Девочку отправляли в медицинский автомобиль на помощь Кириллу. Молли. В глазах Ислы появилось выражение стыда. Он действительно забыл о своей истинной цели в этой битве. Ничего страшного, ты к этому привыкнешь. Это можно считать единственным недостатком практики кулака иллюзий. Когда вы будете сражаться, вы станете сильнее. Джексон согласно похлопал его по плечу. В последний раз, когда я спарринговал с кем-то, я был так зол, что забыл обо всем и чуть не умер вместе с этим парнем. Согласно тому, что сказал лидер секты, большая часть его рациональности используется для подавления способности вмешиваться в восприятие, поэтому, естественно, остается не так уж и много. Для его самоконтроля вполне нормально терять самообладание, сказал один из демонов иллюзий, с улыбкой. Исла закрыла лицо от стыда и собиралась подойти к Молли, чтобы проверить травмы, когда Джексон оттащил ее назад. Она в порядке. Ее просто ударили камнем по голове, и она потеряла сознание. Это даже не сотрясение мозга. Это просто поверхностные раны. Тебе следует сначала побеспокоиться о себе. Джексон прижал Ислу к груди. Рев. Исла испустила леденящий кровь крик, когда кровь хлынула из его рта. Его зрение потемнело, когда он, наконец, рухнул на землю. Он уже травмирован до такой степени, но все еще держится. Он пытается умереть. Джексон потерял дар речи. Он приказал своим людям быстро унести Ислу. Он подошел к Лушину. Исла и Молли в порядке. Учитель, что нам делать дальше? Лушен отвернулся от замка. Раскройте. Меня очень интересует таинственная технология церкви Исиды. Есть также церковь ночи. Они были теми, кто впервые соприкоснулся с книгой посвящения и разработал различные техники. Учитель имеет в виду, книга посвящения, Джексон был озадачен. В книге посвящения всего 7 страниц. Исла однажды сказала мне, что все слитые страницы – истинные бессмертные тела. «Вы понимаете?» – спросил Лушен. «Бессмертное тело, будь то реальность или восприятие боли». Выражение лица Джексона стало серьезным. Недавно он также прошел идентификацию боли и смог свободно входить и выходить из мира восприятия боли. Естественно, он кое-что понимал. Можно сказать так, ни реальный мир, ни болезненный мир не могут убить их полностью. Единственное, что может победить их, это психологическая война, холодно сказал Лушен. Такой мощный, Джексон был ошеломлен. Если бы он не мог кого-то убить, разве он не был бы непобедимым? Не совсем. Лушен покачал головой и медленно пошел через разрушенный сад замка. Люди, которые слились со страницами, могут иметь бессмертные тела, но их тела навсегда останутся неизменными. Стабильное состояние? Да, ты не можешь стать сильнее и не станешь слабым. В течение определенного периода времени ты вернешься в исходное состояние, точно так же, как компьютер перезагружается. Даже если тебя сожгут дотла, это бесполезно. Ты воскреснешь, спокойно сказал Лушен. И так неудивительно, что все они говорят, что Исла самое особенное. Джексон, казалось, понял. Потому что у него нет этого ограничения. Он единственный бессмертный, который может стать сильнее. Лушен кивнул. Значит, он их надежда. В самом деле, если совершенно бессмертный парень соединен с абсолютной силой, то независимо от того, с каким монстром он столкнется, он сможет найти слабость и преодолеть ее. Джексон почувствовал, как его кровь застыла при одной мысли об этом. Если бы у такого эксперта были какие-то злые мысли, это было бы катастрофой для всего мира. А как насчет прежнего Эра? Его способность контролировать кровь. Джексон все еще был сбит с толку. Это должна быть какая-то способность снаряжения. Лушен прищурился. Его взгляд упал на мечника из темного золота, которого он только что убил. Весь комплект темно-золотой брони противника выдержал несколько его атак, прежде чем полностью разрушился. Лушен подошел, поднял труп и начал быстро снимать броню. В течение нескольких минут, не считая поврежденной части туловища, он оторвал все остальное. У него были 2 наголенники, 2 наручи, шлем и 4 конечности. Лушен снял перчатки белого рыцаря и примерил наручи. Это было немного мало. Посмотрим, сможем ли мы его изменить. Он передал предмет подошедшему ученику кулака иллюзий. Да, некоторые из них унесли доспехи, оставив труп лежать на земле. К счастью, на трупе была изношенная внутренняя рубашка, поэтому обнаженным его не считали. Теперь, когда мы убили людей из церкви Исиды, мы больше не в хороших отношениях с ней. Остальные церкви такие же. Нам нужно быть более осторожными в этом отношении, прошептал Джексон. Что случилось? Тебе страшно? Лу Шен взглянул на него. Да, я. Джексон горько улыбнулся. Учитель, вы знаете, что раньше я был обычным человеком. Мой мозг чуть более гибкий, чем ваш. Я боксер. Если ты боишься, сделайся сильнее. Сила может дать тебе большее чувство безопасности. Лу Шен похлопал его по плечу. Не смотри на этот грязный куриный суп. Сердце, стремящееся к силе, может использовать любую причину. Справедливость, желание, зло, даже жестокость. Самая жестокая вещь в мире – это выживание сильнейшего. Победа и поражение определяют все. Это правда? Джексон заколебался. Конечно, Лу Шен медленно произнес. Только сильные имеют право устанавливать правила. После того, как вы все выиграете, вы сможете решить, является ли мир злым или нет. Но я изучал историю, серьезно сказал Джексон. По большей части хаос длится недолго, и в большинстве случаев сильные охотятся на слабых лишь изредка. Правосудие в основном побеждает зло. Вы хотите знать, почему? Лу Шен приподнял брови. Учитель, как ты думаешь? Джексона это не убедило. Потому что сильные тоже хотят мира. Лу Шен улыбнулся. Если вы самый сильный человек в мире, то хотите ли вы, чтобы люди вокруг вас были жестокими людьми без прибыли или праведными и добрыми людьми, которые следуют правилам? Последнее, конечно, Джексон, казалось, понял, верно. Лу Шен вздохнул, наблюдая, как люди из секты призрачных демонов убирают беспорядок. Это потому, что люди рождены для мира, верно. У праведника свои принципы и практический результат. Они не будут нападать на других из-за своих желаний. У них есть свои собственные следы, и они праведны. Не нужно быть начеку. Джексон, казалось, понял, что имел в виду его учитель. Иди, тренируйся больше. Сейчас твое лучшее время. Через некоторое время у тебя может уже не быть такого хорошего шанса. Лу Шен сдержал улыбку на лице. Да, сердце Джексона дрогнуло, когда он угадал смысл слов Лу Шена. Лидер рыцарей темной святой церкви мертв. В белом, как снег, саду, сильный мужчина в черной железной маске спокойно сидел на изящном белом инвалидном кресле и слушал рыцаря, стоявшего на одном колене. Я предупреждал Сифаня, но он никогда не слушал, грустно сказал человек в маске. Ваше святейшество, вторая операция темных тамплиеров снова была повреждена, и они даже потеряли великого генерала. Должны ли мы заставить их остановиться? Тихо спросил рыцарь. В этом нет необходимости. С упорством Деласиса он определенно не признает поражение так легко. Нам также очень трудно разделить наши силы, чтобы разобраться с королем Кирилла. Тихо сказал человек в маске. Седьмая черная пустота вот-вот наступит. Если Сирил все еще существует после пространственного прилива, тогда еще не поздно говорить об этом. Глава 1129. Месяц спустя. После завоевания Кровавого замка территория Кирилла была успешно расширена до окрестностей Кровавого замка. От предыдущей области до Кровавого замка в центре была большая плодородная равнина. После того, как вы избежите критической точки для духов, оставшуюся часть можно использовать для выращивания удобрений. Секта иллюзорного демона Лу Шена продолжала расширяться. Большое количество учеников внешних сект бродили вокруг, работая вместе, чтобы убить всех видов монстров, которые могли появиться. Их навыки владения копьем были точными, а их энергия превосходила другие. Их скорость и выносливость превосходили других. Поскольку они непрерывно атаковали город, они вскоре сожрали большую часть крепких костей. С оставшимся меньшинством можно было бы быстро разобраться, если бы Исла и другие официальные ученики призрачного кулака демона лично приняли меры. Формальные ученики уже могли носить доспехи белых рыцарей, не будучи ранеными. При питании плотью Бахана каждый из них имел неописуемо мощное физическое тело. Всего за месяц в них произошли колоссальные изменения. Помимо еды, похоже, немного изменилась и окружающая среда. Это изменение в окружающей среде также повлияло на Лу Шена. Он явно чувствовал, что ему стало легче прорваться. Пройдя более 10 последовательных секций Ассасин Фист, он вывел 29 секций за один присест. 30 я секций оказалась точечной массой. Как бы он ни тренировался, как бы он ни использовал свою божественную силу, чтобы делать выводы, 30 я секция полностью застряла. Согласно анализу Диэйблуе, 30-я секция требовала особых внешних условий, и ему еще предстояло достичь этого состояния. На данный момент он не смог прорваться, и даже Диэйблуе не смог проанализировать, что ему было нужно. Это несколько расстроило Лушина. Когда ему стало скучно, он начал использовать собранную информацию для создания необычного рисунка монстра. Он записал всех монстров и аномалий, чтобы его подчиненные могли подготовиться заранее. Хотя большинство известных людям монстров были всего лишь справочными материалами, и точная точность не была гарантирована, они все же были очень ценными. Лушину понадобилось больше недели, чтобы закончить рисунок. После этого он начал тщательно классифицировать монстров на рисунке. Он был очень ленив, поскольку разделил всех монстров на карте на 5 уровней, Апцде. Среди них класса был самой заметной принцессой трупов. Это был высший уровень, и обычным людям не приходилось думать, как с этим бороться. Последующие классы Б были похожи на группу Фадиен. С ними было чрезвычайно трудно иметь дело. Тогда класс С будет огромным серебряным орлом или убитым рыцарем Святого Света Сифань. По разделению побед разница между уровнями была сильно преувеличена. Это было почти до такой степени, что его нельзя было пересечь. Как только рейтинг-лист был объявлен, он получил огромный отклик у Кирилла. Большое количество учеников призрачного кулака демона начало делиться согласно стандартам их уровней. Почти на каждом уровне была соответствующая карта монстров для сравнения. Данные были очень простыми. После соответствующего теста в Кирилле было 6 студентов Д ранга и 20 Е ранга. Среди 6 учеников ранга Д были Исла, Джексон и другие основные ученики иллюзионного кулака. Лушен также разделил свою силу согласно соответствующему уровню. После того, как он успешно пробился на 29 и краткий этап, он должен был официально перейти в класс А. В таблице уровней разница между каждым уровнем составляла от 1 до 100. Другими словами, только сотня класса С вместе может победить класс Б. После того, как рейтинг был определен, разведчики Кирилла начали один за другим осматривать окрестности в соответствии с картой монстров. После разделения силы монстров это значительно снизило сложность информации. В то же время это оказало сильное влияние на окружение Кирилла монстров. Что касается окружения и подавления, секта иллюзорных демонов могла рассылать людей в соответствии с их уровнем. После введения многослойного стола территория Кирилла снова расширилась за короткий месяц. По приказу Лушина он начал ремонтировать массивную оборонительную систему, которая была построена с помощью крепости Кирилла в качестве наконечника стрелы. Над Кириллом начала стремительно работать длинная защитная система под названием Ангексис. На родном языке Анши означало «щит силы». Лушен имитировал великую стену и соединил все крепости вместе, чтобы построить огромную оборонительную стену. Современная, большая машина, с помощью обыкновенных. По прошествии более 3 месяцев вся система защиты Анши была завершена. Кирилла удачно окружала прочная стена более 4 метров высотой. Убив несколько особых монстров с чрезвычайно мощными регенерирующими способностями, Лушен значительно обогатил мясо школы иллюзий дьявола. В результате сила всех учеников кулака иллюзий Кирилла значительно возросла. Все средние ученики были близки к классу Е, Исла, а остальные могли пробиться в класс С. При таких обстоятельствах влияние и слава призрачного кулака демона росли, постепенно распространившись на близлежащие цитадели. Узнав, что Кирилл растет в размерах, больше выживших приходили искать убежища. В конце года, после всей переписи Кирилла, общая численность населения уже превысила 100 тысяч человек. Шел сильный снегопад, небо постепенно побелело, закрыв оборонительную линию Антиса. После того, как большое количество воды было вылито на грубую земляную стену, она стала еще более твердой, замороженной, и ее твердость значительно возросла. Только тогда рабочие Кирилла начали возводить за земляными стенами еще более прочные каменные стены. В тяжелые каменные стены 3-метровой толщины постоянно заливали большое количество бетона. Благодаря двигателям тяжелых транспортных средств, миксерам, экскаваторам и другим большим машинам этот тихий и странный мир казался живым и полным жизни. На одном из грузовиков Лушен сел на переднее пассажирское сиденье. Он играл с металлическим мачете, которое только что выковал. Его взгляд был прикован к недавно построенной дороге за окном машины. Водителем был элитный ученик Фантасы Девил Фист по имени Марк Джинс. Это был молодой гений, успешно поступивший в класс Е. Марк отличался от других учеников. Он был молчалив и неразговорчив. Черты его лица были изящными и красивыми, и он был от природы сильным и высоким. К тому же у него было хорошее телосложение. С самого начала Лу Шен слегка благосклонно относился к нему, поэтому его сила очень быстро возросла. «Марк, ты все еще помнишь, почему присоединился к секте иллюзорных демонов?» Лу Шен отвел взгляд и мягко спросил. Двигатель грузовика и шум строительства снаружи не могли скрыть его голоса. Марк нахмурился. Это был вопрос, который он не хотел поднимать, но он спрашивал о привратнике и его самом уважаемом учителе. Поэтому он какое-то время молчал и честно ответил. «Потому что все мои родители, мои братья и сестры погибли от рук демона черного трупа класса С, я хотел отомстить, поэтому я искал повсюду способ отомстить. В конце концов, у меня появился шанс, и мне посчастливилось стать ученик моего учителя. Вы уже очень много работали, хотя вы все еще далеки от класса С», — спокойно сказал Лу Шен. «По сравнению с обычными людьми вы уже достигли невообразимых достижений. Обычное огнестрельное оружие больше не представляет для вас угрозы. Количество убитых вами монстров также превысило двузначное число. Теперь ты уже обладаешь силой. Какую цель ты хочешь достичь, чтобы отомстить?» «Моя мечта – убить всех монстров, учитель», – прорычал Марк. «Все великие идеалы. Надеюсь, однажды ты их воплотишь в жизнь». Лу Шен не стал комментировать. «Как насчет твоей мечты, учитель?» – спросил Марк. «Построить весь Кирилл и защитить жизни и безопасность бесчисленного количества людей. Ваша мечта сбылась, моя мечта». Взгляд Лу Шена обратился к серым облакам за окном. «На самом деле я обычный человек, который хочет воссоединения семьи. Все, что я делаю, это для себя. Но нет никаких сомнений в том, что ваши достижения принесли пользу бесчисленным семьям. Вы сказали, что независимо от первоначального намерения, результат есть результат. Истина есть правда, и никто не может ее изменить», — спокойно сказал Марк. «Верно». Лу Шен улыбнулся. «Мне также очень приятно иметь такого ученика, как ты». «Хорошо, мы здесь». Грузовик остановился и прислонился к бесконечной полосе белых навесов. Лу Шен открыл дверь и выпрыгнул из грузовика. Он направился к базе материально-технического снабжения, которая ждала его долгое время. Привратник. Начальник отдела логистики Кунди был высоким чернокожим мужчиной в серьгах и костюме. Он выглядел очень грубо, но никто не знал, что у него 3 доктора философии. Он хорошо разбирался в сельском хозяйстве, биологии и ботанике. В то же время он был знатоком 7 языков. «Рад снова видеть тебя, Кунди». Лу Шен похлопал черного человека по плечу. Он был выше 2 метров в высоту и силен, как медведь-гризли. Хотя он лишь слегка похлопал Кунди по плечу, последняя все равно не выдержала. Его ноги еще больше погрузились в снег. «Ученик также очень польщен возможностью снова увидеть учителя», — торжественно сказал Кунди. «Я здесь, чтобы посмотреть, как идет сбор урожая первой партии растений и животных. Пойдемте поговорим», — сказал Лу Шен. Кунди кивнул и быстро дал указания окружающим. Затем он проводил Лу Шена до сарая. «Согласно вашим договоренностям, мы выполнили первую партию плана выращивания растений и животных. Сейчас зима, но через теплицу мы успешно собрали 28 видов овощей и специй, таких как картофель, кукуруза, помидоры и баклажаны. Хотя выход невысокий, это только первая партия экспериментальной продукции. Потом мы сможем их массово сажать». Кунди быстро представился. «Основная причина, по которой я пригласил вас сюда, это проверить воспроизводство мяса на подземной базе выращивания». «Ой, что случилось с воспроизводством мяса?» — удивленно спросил Лу Шен. «Это примерно так. После смешивания нескольких суперрегенеративных генов мы успешно вырастили высококачественный источник мяса с чрезвычайно сильной регенеративной силой, высокой калорийностью и обширным набором питательных микроэлементов. Мы называем это «сунане». А потом Лу Шен посмотрел на выражение лица Кунди и понял, что ему есть что сказать. Если это было все, что нужно было разбудить его от уединения и позвать к Сирилу. А потом мы обнаружили интересный феномен. В глазах Кунди промелькнуло странное возбуждение. Увидишь позже. Глава 1130. Под руководством обслуживающего персонала они двое быстро прошли через большой сарай, наполненный различными овощами. Вскоре они подошли к круглому лифту, который вел прямо под землю. Двери лифта открылись, и вошли только Кунди и Лушен. Серебристо-белый лифт стремительно спускался вниз. Менее чем за 10 секунд они прибыли на базу биологических исследований в 300 метрах под землей, башню Куинси. Вся основа имела форму кольца, состоящего из трех огромных колец, соединенных вместе. Здесь было размещено более 300 научно-исследовательских институтов, которые использовали различные ресурсы для проведения обширных исследований. Ежедневно подтверждалось или отвергалось большое количество домыслов. При полной поддержке большого количества передовых талантов каждые полмесяца проводилась значительная и эффективная реализация. Это также было причиной, по которой Лушен так ценил базу. Кунди провела его по серебристо-белому исследовательскому коридору. С помощью конвейерной ленты они вскоре прибыли на испытательную площадку размером с баскетбольную площадку. Все пространство было разделено на две части. Одна из них была зоной деятельности человека, а другая – зоной биологического эксперимента, отделенной высокоинтенсивным стеклом. Синий свет был единственным источником света. Экспериментальные инструменты двигались автоматически под синим светом в соответствии с установленными процедурами. Перед оборудованием стояли два лысых исследователя в очках. Они держали информационные табло и что-то записывали. «Профессор Гаут, здесь главный босс», — громко сказала Кунди. Двое исследователей внезапно проснулись. Они обернулись и увидели Лушена. Они сразу опустились на одно колено. «Тебе не обязательно этого делать», — спокойно сказал Лушен. «Продолжай свою работу, Кунди, ты объясняешь». «Хорошо», — Кунди кивнула. Он указал на странный кусок мяса, который медленно корчился внутри стакана. «Как видите, мы приобрели этот цунане с помощью нескольких генетических модификаций, но мы наблюдали некоторые особые данные о цунане. Особые явления. Что за особенное явление?» Взгляд Лушена упал на фрикадельку, которая выглядела как растение с множеством ветвей и вилок. «Особые данные и явления, очень похожие на фадиен». Кунди понизил голос. «Хаэм?» Лушен был слегка ошеломлен. «Фадиен, да». Под руководством двух профессоров этот исследовательский проект стал совершенно секретным. Если все пойдет хорошо, мы сможем использовать генетические технологии для синтеза и развития ослабленной версии закона. Кунди продолжила. Через какой контроль? Лушен нахмурился. Возможен любой метод. Однако из нескольких образцов ресурсов мы обнаружили, что эти монстры подавляются генетически. Естественное подавление, этот термин, очевидно, был выбран в последний момент для описания конкретного явления. Лушен был озадачен. Да, это похоже на то, что я написал на языке программирования роботов. При столкновении с определенными людьми необходимо отказаться от всякого сопротивления. Необходимо указать физиологические функции. Такая информация, пояснил Кунди. Мы нашли такую информацию в этих генах. Используя эту технологию, мы можем создать специальное биологическое оружие, способная подавить все известные образцы. Теория прекрасна. Вы ее проверяли? Лушен нахмурился. Мы еще не проводили это исследование. Нам нужно большое количество образцов, а также различные ресурсы и финансовая поддержка. Поэтому мы проинформировали вас как можно скорее, надеясь получить ваше одобрение, быстро сказал Кунди. Насколько высока вероятность успеха? Лушена нелегко взволновать перспектива, описанная другой стороной. Любой эксперимент будет успешным и неудачным. Около 60%. Даже если мы потерпим неудачу, мы можем компенсировать это лучшим источником мяса. После исследования и анализа превосходное мясо может стимулировать рост наших членов быстрее. Это результат, который мы получили при сравнении конкретных данных, сказал Кунди низким голосом. Я останусь здесь на следующие два дня, чтобы проверить, как продвигаются ваши исследования, серьезно сказал Лушен. Если эти люди думали, что он ничего не знает, они ошибались. После того, как он побывал в стольких мирах, объем накопленных им фундаментальных знаний достиг невообразимого уровня. Более того, когда он был в мире злых богов, он был одним из ведущих исследователей в Академии. В следующие несколько дней Лушен начал просматривать отчеты об исследованиях этого проекта. Ему потребовалось 3 дня, чтобы полностью понять принципы синтеза солнечного. В то же время он использовал темно-синий цвет, чтобы прочесать биологические, химические и генетические системы этого мира. Как и сказал Кунди, цунане – это не просто крошечный кусочек данных, похожий на фадиен. То, что они сказали, было слишком неявным. У цунане было не менее 30% данных, что идеально соответствовало модели данных Фадеяна. После того, как Лушен присоединился к исследованию, он объединил свои знания из других миров и быстро создал особенное существо, которое было более агрессивным. Это существо имело большинство характеристик Фадеяна. Помимо того, что оно было невидимым, это существо было даже более подходящим для боя в строю, чем Фадеяна. Лушен назвал это «палящим солнцем». 2 месяца спустя он покинул базу Куинси Тауэр с образцом 15 солнц и вернулся к Кириллу. Как раз в этот момент в кабинет Кирилла пришло письмо от матери Аса, крупнейшего места сбора людей. Солнце садилось. Лушен сделал глоток свежесваренного кофе и посмотрел на белое письмо на столе. В этом письме нет адреса отправителя, и оно находится в почтовом отделении уже больше полумесяца. Никто не пришел забрать его, пояснил Джексон. Позже на обратной стороне письма почтальон нашел адрес дома, в котором вы жили. Он не находится в юрисдикции Сирила, поэтому его отправили в разведывательный департамент для анализа. Я не ожидал, что это будет письмо для ты, учитель. Какое содержание? Спокойно спросил Лушен. Это из 2-го слоя по имени Танен. Мы исследовали и выяснили, что Танен является одним из членов команды 2-го уровня, которую мать Аса назвала Каса. Этот человек должен быть первым, кто встретился с вами, учитель. Тон Джексона был несколько неуверенным. Он действительно взаимодействовал со мной. Лушен кивнул, подтверждая свою догадку. Этот Танен, один из моих немногих друзей. Хорошо, ты можешь вернуться к работе, не забывая совершенствоваться. Да. Джексон кивнул и быстро ушел. Дверь закрылась и заперлась. Лушен осторожно протянул руку и взял письмо. Он вынул письмо из слезы и открыл его. Письмо действительно было написано Танен. Он убедил Лушена, что, если у него не все хорошо, он может пойти к матери Аса, чтобы найти его. Он там уже обосновался и закрепился. В конце письма Лушен посмотрел на черную метку, похожую на дракона и змею. Он не мог не показать намек на холод. Он осторожно нажал на кольцо, и все перед ним быстро поблекло. Совершенно новый кабинет быстро превратился в грязную комнату, полную черного пепла. Письмо в его руке также превратилось в черный лист бумаги, на котором ничего не было. Только последняя позиция была позади последней строки текста, написанного Танэном. Искривленная и изысканная черная метка медленно выпускала струйки черного дыма. Письмо действительно было Доном, но на полпути оно было подделано. Лушен внимательно изучил символ. Вскоре он понял, что символ и слова на лицевой стороне написаны не одновременно. Даже мой небольшой опыт был выкопан. Церковь Исида действительно старалась изо всех сил. Лушен усмехнулся. Кирилл и другие церкви уже были подобны огню и воде. Даже если бы это не имело к нему никакого отношения, особая религия, которую он тайно пропагандировал среди своих подчиненных, в конечном итоге вступила бы в конфликт с этими местными церквями. Клочья черного дыма, вылетавшие из символа, начали обвиваться друг вокруг друга, как если бы они были живыми, сплетая тонкую ветку. Конец ветви тянулся к дороге и медленно образовывал темно-фиолетовый бутон цветка. Шипит. Бутон цветка раскрылся, обнажив внутреннюю часть полости цветка, покрытую черной слизью. В середине цветочной полости стояла миниатюрная обнаженная девушка с черной как смоль кожей. Девушка подняла глаза. На ее лице не было черт, только кровавая рана, бегущая сверху вниз. «Мне жаль встретиться с вами в такой манере, могущественный король Кирилла». Голос молодой женщины был резким, странным, с длинным, дрожащим подтоном. Она говорила как злая ведьма или старик, рассказывающий старую историю. «Вы не из церкви Исиды». Лушен прищурился. «Кто вы? Или, скорее, кого вы представляете?» Девушка медленно встала в зародыше и расправила тело. «Неважно, кто я». Она аккуратно положила руку на край бутона. «Важно то, что я могу исполнить твое желание». «Мое желание?» Губы Лушена скривились в усмешке. «Вы знаете, чего я хочу?» «Конечно», девушка определенно ответила. «Люди, которых вы бессмысленно искали, должно быть очень важны для вас, верно? Вы знаете, где они?» Лушен приподнял брови. «Хотя конкретного местоположения нет, мы уже нашли примерное местонахождение людей, которых вы ищете». Девушка тихо и зловеще рассмеялась. «Чего ты хочешь?» – спокойно спросил Лушен. «Нет необходимости в условиях, пока вы продолжаете защищать Ислу, мы даже можем помочь вам, когда другие церкви атакуют», – добавила девушка. «Конечно, если хочешь, мы даже можем позволить тебе напрямую получить большую власть. Думаю, я понимаю вашу позицию, но что с того? Я только хочу найти человека, которого ищу. А теперь скажи мне координаты, холодно сказал Лушен. Нет никаких конкретных координат. Я могу только сказать вам, что человек, которого вы ищете, находится в северном районе Материаса, в подземном жилом районе. Девушка снова зловеще рассмеялась. Кроме того, информация своевременна. Это люди, и они могут перемещаться в любое время. Они могут уйти в другие районы. Если вы хотите кого-то найти, вы должны переехать как можно скорее. Когда ее голос упал, черная девушка медленно таяла, как свеча. Вместе с бутоном и черной веткой она превратилась в капли черной слизи. Слизь капала на стол и в конце концов испарилась, превратившись в черный дым, который снова погрузился в черные символы. Все вернулось на круги своя. Лушен спокойно посмотрел на письмо и ничего не выражал. Глава 1131. Идти или не идти? Ни о чем было беспокоиться. В тот же день Лушен собрал своих людей и выбрал трех человек из секты иллюзорных демонов. Вместе с ним они оставили Кирилла и направились прямиком к матушке Эса. Мать Эса находилась примерно в 3000 км от Кирилла, и по пути ей пришлось пройти через место, называемое Жемчужным проливом. Ему также нужно было пройти через три цитадели в качестве припасов. Лушен принес кусок мяса Сунане и направился прямо к заброшенной дороге. Они оставили Сирилла на 3 дня подряд, убивая монстров и продвигаясь с умеренной скоростью. Вскоре в машине закончился бензин, и по дороге ему было негде. Лушен вывел своих людей из машины и пошел вперед. У него было смутное представление о цели странной подающей надежды девушки, но его главной целью в этом мире было найти свою семью. Таким образом, независимо от того, была ли это ловушка или нет, у него не было другого выбора, кроме как совершить поездку лично, особенно когда у матери Кирилла и Аса не было никакой связи. По пути Лушен столкнулся со множеством странных монстров, которые казались очень могущественными. Однако, как первоклассному эксперту уровня А, эти монстры были для него ничем иным, как бумагой. Он легко пронзил их и расправился с ними. Так называемый класс А означал, что их нельзя было победить. Принцессу трупа невозможно победить, и Лушен определил себе, что он не может быть побежден. Однако до сих пор было неизвестно, кто окажется сильнее между классом А. Чжан-е выпал снег, покрывая всю равнину густым белым. Подобно белой пустыне, деревья и трава на равнине больше не были ясно видны. На смену им пришли пятна ослепительно белого снега. По дороге группа из 4 человек Лушена ехала на диком джипе, который они только что подобрали на обочине дороги, и помчалась вперед. Что-то вроде упало с нижней плиты джипа. Время от времени он сталкивался с нижней пластиной, создавая оглушительный шум. Лушен сидел на переднем пассажирском сиденье и играл зеленым шипом, который только что снял с монстра. Рядом с ним ехал Марк. Двое крепких мужчин позади него были элитными учениками призрачных врат. Они вызвались следовать за Лушеном. Это были два брата. Одним был Кен, а другим – Энди. Оба они были ростом 1,9 метра, лишь немного ниже Лушена. Они были сильными и мускулистыми и весили более 160 фунтов. Один взгляд, и можно было сказать, что с ними шутить нельзя. Проехав некоторое время, машина остановилась и позволила машине съехать вперед. Скользкая промерзшая земля была похожа на зеркало, позволяя легко скользить вперед тяжелому джипу, весившему тонну. «Учитель, с погодой что-то не так?» Марк посмотрел на небо. Над головами катились черные тучи, мрачные и гнетущие. Температура тоже была очень жаркой. На далеком горизонте медленно вращалось серовато-белое змееподобное облако, как будто это было настоящее живое существо. «Будет дождь». Лушен смотрит в небо. «Будет ледяной дождь. Дождь собирает снег. Тогда давай найдем место, где можно спрятаться». Марк никогда не сомневался в суждении Лушена. Машина внезапно свернула налево, быстро свернув с главной дороги и выехав на безлюдную равнину. На лугах часто стояли заброшенные каменные постройки, большинство из которых представляли собой остатки камня. Иногда встречались даже каменные замки разных размеров. Автомобиль притормозил и некоторое время искал. Вскоре недалеко от персикового леса они нашли заброшенный небольшой глиняный замок. Замок рыл глубокий ров, и вокруг него полукругом росли большие увядшие персиковые деревья. Слышался слабый шум воды. Это место неплохое. Проверьте, есть ли духи, прежде чем выбирать место для проживания, проинструктировал Лушен. Да, машина медленно ехала в сторону форта. Когда они остановились у каменного моста перед воротами форта, Внутри форта смутно можно было различить несколько фигур. Эти люди были в старой камуфляжной форме и с оружием. «Это кто?» — крикнул изнутри, проходящий мимо. «Снимаю квартиру», — быстро и громко ответил Марк. Внутри наступила пауза. «Ребята, идите налево, а мы — направо». «Хорошо». Марк мог сказать, что другая сторона также должна быть временно остановившимся караваном. Сюда приходило и уходило много караванов, многие из них несли вооруженную охрану. Иначе в хаотичной и опасной пустыне обычные люди не смогли бы сдвинуться ни на дюйм. Машина медленно въехала по каменному мосту в форт и, как и планировалось, въехала в левую часть. Найдя свободное место для остановки, группа из четырех человек Марка и Лушина вышла из машины. Высокие стены форта были довольно просторными, размером с футбольное поле. Четверо из них заняли одну сторону, а пятеро других – другую. На противоположной стороне горел костер. Ярко-красное пламя было ростом с человека и непрерывно издавало потрескивающие звуки. Марк быстро нашел просторный угол городской стены и с помощью водонепроницаемого навеса на карете откинул его над головой и сделал простую точку опоры для палатки. Двое других быстро развели огонь и начали готовить. Лу Шен достал из рюкзака небольшую черную металлическую коробку и открыл ее. Внутри был еще один белый металлический ящик. Он снова открыл белую коробку. Между черным бархатом лежал круглый кусок мяса размером с жемчужину. Лу Шен достал мясо и осторожно ногтями отщипнул немного порошка. Затем он положил мясо обратно в коробку и положил обратно в свой рюкзак. Затем он наугад набрал немного снежного порошка из своего окружения, нашел несколько камней и сорняков и сложил их вместе. Затем он равномерно рассыпал мясной порошок из ладони на грязную кучу. «Учитель, что ты делаешь?» Марк закончил устанавливать палатку и подошел, чтобы с любопытством посмотреть, как Лу Шен разбрасывает порошок. «Готовить. Готовка?» Марк выглядел ошеломленным. «Наши сухие пайки почти закончены. Мы должны их сохранить. Мы должны есть, пока у нас еще есть материалы». В этот момент тоже зажгли костер сбоку. Лу Шен подошел, взял горящее бревно и подошел к куче снега, перед которой он стоял. Шипит. Постепенно послышался звук насекомых, грызущих пищу. Вскоре, когда Марк и двое других увидели привидение, куча снега перед Лу Шеном начала меняться. Изначально белый снег был смешан с травами и камнями, но в этот момент, будь то снежный порошок, трава или камни, все они начали таять, как свечи. Менее чем за 10 секунд все превратилось в лужу слизи телесного цвета. Слизь продолжала разъедать землю, но вскоре, примерно через 20 секунд, коррозия прекратилась. Активность может длиться всего полминуты. Лу Шен посмотрел на часы и потянулся, чтобы собрать комок слизи. Вся слизь быстро превратилась в коллоидное вещество. «Возьми и свари суп. Это питание будет очень хорошим». Лу Шен передал коллоид Марку. Марк ошеломленно взял вещь. Этот комок янтарно-студенистого вещества покачивался в его руке, как большой желе цвета мяса. Он был размером с таз. Это еда для чрезвычайных ситуаций. Она сделана из основных клеток мяса бахана. Она может преобразовывать все другие вещества, кроме металла, в белки и жиры, чтобы снабжать нас, объяснил Лу Шен. Можно ли это съесть? Марк потерял дар речи. Конечно. Давай попробуем. Лу Шен улыбнулся. Вскоре Марк использовал эту штуку, чтобы приготовить большую кастрюлю восхитительно выглядящего мясного супа. Прежде чем аромат в горшке был полностью приготовлен, он уже улетел далеко. Даже незнакомая группа на противоположной стороне не могла не оглядываться. Лу Шен подошел, зачерпнул ложку, подул на нее и выпил. «Очень свежий. Учитель, ты уверен, что мы сможем это съесть?» Марк потерял дар речи. «Раньше ты не мог, но теперь можешь», — серьезно ответил Лу Шен. Плоть бахана была очень токсичной. Обычные люди, не имевшие крепкого телосложения, умерли бы, если бы съели это. Однако Марк и другие так долго практиковали кулак иллюзии и так долго даже принимали разбавленную версию плоти бахана. Их сопротивление сильно возросло. У мясного супа, естественно, не было побочных эффектов. Хорошо. Увидев, что их учитель поел, остальные трое были беспомощны и могли только достать свои миски, чтобы выпить. Грохот. Время от времени в небе грохотал гром. Синяя молния сверкнула в черном небе за пределами форта. Вскоре послышался звук капель дождя. Съев половину кастрюли мясного супа, Лу Шен почувствовал себя сытым. Он встал и прислонился к машине. Он опустил голову, чтобы закурить сигарету, и сделал затяжку. Издалека он мог видеть, что группа людей напротив него, казалось, смеялась и о чем-то разговаривала у костра. Две девушки прикрыли рты и наклонились, а мужчина разжал руки и сердито спорил. «Хорошо быть молодым». Лу Шен не мог не улыбнуться. «Учитель, ты не такой уж старый, правда?» Марк наклонился и тоже сделал затяжку. «Вы не понимаете. Возможности жизни зависят не только от возраста», — холодно сказал Лу Шен. Он наблюдал, как человек напротив него внезапно встал. Мужчина опустил голову и, похоже, посмотрел на какой-то инструмент на поясе. Затем его лицо изменилось, и он поспешно заговорил с остальными. В небе загрохотал гром. Кроме того, они говорили на диалекте. Лу Шен не мог понять, о чем они говорили. Однако, к его удивлению, все в панике встали, услышав слова этого человека. «Я думаю, что-то случилось», — подумал Марк. «Щелкните, щелкните, щелкните». Внезапно за пределами форта послышались мягкие шаги. Казалось, что к форту одновременно приближалось множество существ. «Что это?» Марк вытащил тактический кинжал из бедра и подошел к городским воротам, чтобы выглянуть наружу. ФЦК. Он задрожал и чуть не вскочил с места. Вспыхнув, Лу Шен также подошел к городским воротам и выглянул наружу. За городскими воротами к форту устремились бесчисленные черные фигуры. Фигуркам не было конца, и их поле зрения было практически безграничным. Эти фигуры были сформированы из невысоких, сутулых, лысых, серокожих мужчин. У этих людей не было глаз, только другие черты лица. Большинство из них держало в руках каменные копья, и крепкие мускулы на их телах делали их недружелюбными. Безглазый. Бля, это прилив бездны. Наконец-то из костра на другой стороне раздался пронзительный голос. Глава 1132. Прилив бездны. Лу Шен с удивлением посмотрел в ту сторону. Хотя было много людей без глаз снаружи, у каждого из них была низкая сила и аура. Они не были на одном уровне с Марком и двумя другими элитными учениками. Они могли убить одного пощечиной. Просто термин «пустота», упомянутый другой стороной, несколько обеспокоил его. Это неприятно. Это на самом деле прилив пустоты. Марк тоже отреагировал. Не дожидаясь, пока Лу Шен спросит, он быстро объяснил. «Учитель, прилив бездны – это место, где большое количество монстров время от времени атакует лагерь. В это время все монстры, которые могут появиться в реальности, будут участвовать в этой войне. Напасть на лагерь?» Лу Шен нахмурился. «Насколько он силен?» Марк покачал головой. «Я не уверен в этом, но люди через улицу, кажется, много знают об этом. Кен, иди заблокируй это». Лу Шен снова посмотрел на Кена, который поставил свою миску. «Да, учитель». Кен ухмыльнулся, обнажив зубы, и направился к городским воротам. Эти безглазые люди уже съехали с каменного моста. Раздалась серия выстрелов. Из костра напротив вырвалась большая масса пулеметных пуль. Пули очертили непрерывную цепочку пуль, прорезавшую безглазую толпу. В мгновение ока повсюду разлетелись плоть и кровь, раздавались жалкие крики. По каменному мосту катилось множество безглазых трупов, но они совершенно не боялись. Вместо этого они с красными глазами бросились к городским воротам. «Арза», — сказал резкий голос. Из-за спины безглазого внезапно вылетело белое кольцо льда. Ледяное кольцо вращалось с большой скоростью. Он был размером с ванну и летел к костру напротив пуль. Другой участник был застигнут врасплох и ранен. Ледяное кольцо взорвалось, мгновенно погасив костер на другой стороне. Трое из пяти человек упали на месте. Их тела были покрыты толстым слоем синего инея. Двое других мужчин и женщин закричали и в ужасе убежали. Пули пулемета остановились. Безглазые люди, не издав ни звука, продолжали бросаться к городским воротам. «Что это? Заклинание?» — с интересом спросил Лу Шен. Марк покачал головой. «Я не знаю. Раньше мы знали только о концепции прилива пустоты, но ни один живой человек никогда не испытывал ее. Все, кто испытал прилив пустоты, уже мертвы. Если бы это было только это число, это действительно было бы очень хлопотно. Но это только для обычных людей». Лу Шен кивнул. За городом возникла черная масса, соединяющая небо и землю. Было неизвестно, сколько безглазых людей бросилось с копьями в руках, как будто они появились из воздуха. Невозможно было сказать, откуда они пришли или как они их нашли. А вот Кен уже бросился в безглазую толпу. Его мощное тело обладало невероятной скоростью и силой. Легким движением его руки черепа более 10 безглазых людей взорвались и упали на землю. Все безглазые люди размахивали копьями. В лучшем случае они могли только ударить ножом в пустое пространство рядом с Кином, ранив многих своих товарищей. На все их атаки повлияло отклонение восприятия, ни в чем не бывало. Уровень совершенствования большинства учеников секты иллюзии извергов был недостаточно высок, поэтому они не могли полностью вмешиваться в свое восприятие. Поэтому они сделали шаг назад и разработали специальные методы, такие как отклонение восприятия. Если он повернул прицел в последний момент перед тем, как противник напал на него, он мог легко заставить оппонента промахнуться. Именно этим сейчас занимался Кен. Он спокойно размахивал кулаками, каждый удар легко убивал более 10 безглазых людей. Его кулак не попал в безглазого мужчину, а просто пронесся мимо них. Все безглазые люди, получившие удар кулаком, упали на землю, как будто их ударили по голове. Затем их головы взорвались. Отклонение восприятия и кулак иллюзии смещения действительно достойны того, чтобы называться кином. «Даже если бы мне пришлось атаковать, это было бы только на этом уровне», — похвалил Марк. «Как сильнейшая элита, за исключением мыслы, Джексона и второго эшелона, он имел право судить о действиях кина с высокой позиции. Быстро собиралась кровь и накапливались трупы. Увеличилось количество безглазых людей на каменном мосту. Только когда они больше не могли накапливаться, они начали падать в ров. В сухой ров валялись сотни трупов. Кен был невыразительным. Куда бы ни проходили его руки, это была резня. Ху! Еще одно ледяное кольцо полетело к нему. Кен пригнулся, когда ледяное кольцо опасно пролетело мимо него и врезалось в стену. Бум! Большая часть городской стены была покрыта синим инеем. Энди, иди и убей на дальнем расстоянии. Лу Шен повернулся и посмотрел на другого ученика, который пил воду. Это учитель. Энди кивнул и поставил воду. Он быстро бросился к воротам и исчез в темноте. Два брата, один в свете и один в темноте, оба совершенствовали боевые искусства, чтобы помогать друг другу. В темноте внезапно безмолвно упала группа безглазых людей. Трупы образовали тропу, которая вела прямо в глубины армии безглазых людей. Там стоял седой безглазый мужчина с синей тростью в руке. Новое кольцо льда быстро сгустилось перед седовласым безглазым мужчиной, прежде чем он успел его выпустить. Ледяное кольцо взорвалось, и грудь безглазого мужчины взорвалась на месте. Вся его верхняя и нижняя части тела были разделены на две части. Менее чем через 5 секунд Энди медленно появился рядом с Лушином, с неестественным румянцем на его лице. «Это улажено», — Лу Шен кивнул. Энди выбирал фугасный маршрут, но это длилось недолго. Кен, с другой стороны, шел по прямому пути конфронтации. За короткое время он не был таким сильным, как Энди, но обладал потрясающей выносливостью. Атака безглазого человека длилась более 3 часов, прежде чем он медленно отступил. Во рву снаружи, как горы, громоздились трупы. На первый взгляд, их было не менее 10 тысяч. Вся высохшая река была почти заполнена. Несмотря на то, что Кен обладал поразительной выносливостью, он также был истощен. За исключением двух братьев, Марк и Лу Шен не двигались. На этом уровне они столкнулись с гораздо большим количеством опасностей, когда истребляли монстров внутри Сирила. «Вы закончили?» Марк подошел к городским воротам и выглянул наружу. «Наверное, пока нет». Кен кивнул, его тело было залито темно-красной кровью. «В какую чистую одежду можно переодеться? Не меняйте его сейчас. Прилив бездны не так прост. Это только первая волна. Я слышал от старика, что существует как минимум 3 волны прилива бездны», — торжественно сказал Марк. «Учитель, мы должны немедленно покинуть это место». «Уйти? Куда? Поскольку прилив бездны очень неприятен, не было бы нам труднее сопротивляться ему, если бы мы пошли в другое место?» Лу Шен был озадачен. «Нет, я немного волнуюсь». «Сирил», — серьезно сказал Марк. «Кириллу», — тихо сказал Лусан. Он медленно встал. «Я думаю, что вам следует беспокоиться, так это о нас». Он внезапно поднял голову. На городской стене стоял черный монстр с шипами на всем теле. Чудовище выглядело как мускулистый мужчина в доспехах из шипов. На шее у него было 2 головы. Один был похож на змею, а другой на лошадь. На нем был толстый хвост с тигровыми полосами. Как будто оно знало, что оно было обнаружено, монстр легко атаковал и бросился прямо на Лушина. Рев. Громкий рев раздался по снегу. Энди посмотрел на него, не сказав больше ни слова. Его кулаки образовали странную метку и 7 раз вылетели из тела чудовища. Всего было 5 взрывов. Монстр заревел от боли и начал драться с Энди. В одно мгновение они двое подрались и бросились к другому углу городской стены. ТСК, ЦК, ЦК, как грозно. Даже ученики под его командованием уже настолько могущественны. Длинноволосый мужчина с длинным черным хвостом за спиной медленно вошел в городские ворота, хлопая в ладоши. Кто ты? Лу Шен почувствовал от этого человека след неземной ауры. Сила небытия была мощью высокого уровня, против которой могло противостоять не любое существо. Возможность обладать такой силой, которая была эквивалентна источнику мира, означала, что этот парень перед ним не был каким-то случайным солдатом. «Черная пантера», — с улыбкой ответил мужчина, — «вы можете называть меня так, тогда какова ваша цель?» Лу Шен ничего не выражал. Энди, стоявший позади него, вытащил руку из тела монстра, стряхнул с нее кровь и тихо вернулся на свою сторону. «Цель?» — черная пантера засмеялась с оттенком высокомерия и распутства. «Конечно, я пришел специально для тебя». За его спиной за городской стеной медленно появлялись высокие фигуры. На самом деле это были все только что появившиеся двуглавые монстры. Мало того, к форту шел пятиметровый белый раздутый монстр. Издалека это был высокий и толстый великан с двумя рогами на голове. В руке он держал огромную булаву, и на нем был самый простой рваный плащ. Его поза была тяжелой и медленной. «Учитель». Выражения лица Энди и Кина изменились. Их было так много. Двухголовый монстр из прошлого уже был близок к классу D, а теперь их было так много. На первый взгляд, их было не менее тысячи. А этот пятиметровый великан, черная пантера, верно? Лу Шен спокойно посмотрел на длиннохвостого мужчину, который находился менее чем в 10 метрах от него. Я хотел бы узнать несколько ответов. Некоторые ответы, которые, может быть, знаете только вы. Действительно, я был бы рад ответить за вас, если... «Конечно, вы выживете». Черная пантера слегка отступил назад, широко раскинув руки, и улыбнулся, слегка поклонившись Лу Шену. Бесчисленные монстры скопились позади него. «Чжан-е, чжан-е!» Черная пантера, залитая кровью, врезалась в большой камень на равнине. Камень взорвался, как тофу, посылая большое количество каменного порошка. Он изо всех сил пытался встать, оставляя под собой кровавый след, продолжая бежать. Даже сейчас ужасающая сцена все еще оставалась в его голове. Столько легионов. Чи. Он сделал всего несколько шагов, когда из его груди вырвалась стрела крови. Как будто что-то пронзило его грудь, и он упал вперед. Но вскоре после этого он тяжело дышал, снова встал и вбежал в грубый каменный дом. Каменный дом был частью заброшенного древнего городища. Лу Шен медленно подошел к двери каменного дома. Выражение его лица не изменилось, когда он посмотрел на темную тень внутри. «Все еще боретесь?» Он медленно протянул руку. Бум! Все каменные руины высотой в несколько метров взорвались, как бомба. Камни размером с жернова разлетелись во все стороны и приземлились в окружающем пустом пространстве.